Том 4. Веб-глава 69. Приговор Рафтелия возникла точно за спиной суки и нанесла удар по диагонали. Дзынь. Та едва успела с полоборота блокировать меч Рафтелии своим. Догадываюсь, что в тот раз она наложила на себя сразу две иллюзии. Что ты о себе возомнила, насекомое? Держите людей за насекомых, а разве такие слова достойны правителя? Рафтелия с сукой вступили в словесную перепалку, не опуская скрещенных клинков. За меч, что держит сейчас в руках, сука явно отсыпала порядочно золотых. И, тем не менее, она не могла переломить меч Рафтелии. Хотя возможно, что до сих пор он не сломался лишь благодаря мастерству хозяйки. Надо поспешить ей на помощь. Меня еще рано сбрасывать со счетов. Матаису, до недавнего времени катавшийся по земле весь в черном пламени, поднялся и перегородил мне дорогу. Тебя ведь сильно пожгло. Думаешь, что сможешь победить в таком состоянии? Вижу, ты и меня сильно недооцениваешь. Я не сдерживался с проклятием самосожжения, и Матаису должен был получить от него серьезный урон. При каждом шаге он немного пошатывался. Ничего такого, что не смогли бы залечить исцеляющей магией. А у тебя есть кому ее применять? К какой магии у Матаису предрасположенность, мне неизвестно. Мельком глянув на его спутниц, я увидел, что та, которую еще не ранили, изо всех сил применяла лечебное заклинание на ту, которую ранила Рафтелия. Сука же скрестила клинки с Рафталией, ей сейчас совсем не до нас. Про меня не забыли и, Фира, ты в норме? Фира должна была потерять самоконтроль еще тогда, когда я переключился на щит гнева. Но, как ни странно, сознание полностью при ней. Возможно, это отличительная особенность щита гнева, но с момента эволюции он всегда имел форму щита гнева 2. Поэтому сейчас у меня есть и гнев дракона, и рев, и безумие сородичей. Такое чувство, будто я намеренно выбрал щит гнева и, чтобы не сводить с ума Фира, но у меня ведь так не получилось. А что, невзначай проскользнув взглядом по Фира, я заметил, что Ахоги на ее голове светится. Я почему-то стала такой легкой. При всем при этом тело ее покрывал черный огонь, конечности все в черных ожогах, а рассудок на месте. Да уж, подарки королевы Филариалов невероятны. Как источник силы, я повелеваю, расшифруй законы мироздания и исцели сие Олдс Вайтхилл. Спутница Матеису наконец закончила читать длинное заклинание и приступила к лечению. Лечение по площадям, значит, они и это умеют, спасибо. Вот только, Матеису, ты допустил один большой просчет. Исцеляющий свет пал на него и всю его группу. Отлично. А магия лечения, которую с такой надеждой ждал Матеису, едва ли на него подействовала. Он обескураженно склонил голову. Что, небось, думал, что после моей атаки вот так раз и залечишься? Увы и ах, я еще и такое умею. Забавно было наблюдать его недоуменную физиономию. Побочный эффект проклятия самосожжения замедляет любое лечение. Его долгожданная магия не принесла практически никакой пользы. Я считаю, исход предрешен. Вернувшаяся в строй спутница бормотала заклинание, целясь в Рафтелию. Фира, приказал я помочь той, ей есть. Фира побежала гораздо быстрее прежнего. Рафтелия и ее противница расцепили клинки, но только Рафтелия попыталась выставить меч в защитную стойку, как подбежала Фира и отбила заклинание рукой. Это еще не конец. Матеису жизнь так ничему и не научила, набросился на меня с копьем. Эрст Джевелин. Брошенное копье полетело в меня, и не надейся. Я схватил прилетевший снаряд. Копье слегка звякнуло, а рука отозвалась легкой болью. Как только я схватил его и подавил импульс, оно моментально переместилось обратно в руку Матеису. Дистанционный навык действительно, проклятие самосожжения не срабатывает от дальнобойных атак. Он понял это с первого взгляда, какой-никакой, а геймер все-таки. Я не могу здесь проиграть. Если я проиграю, то демон щита овладеет и принцессой Милти, и Рафталией Тян, и Фиротян. Должен признать, его уверенность в том, что он до сих пор воюет на стороне справедливости, заслуживает уважения. Но все же, почему он считает меня злодеем? Неужели Матеису видит во мне кого-то вроде промежуточного босса игры? Как-то неприятно даже. Какой я тебе к черту босс? В веб-версии совместных заклинаний, за исключением поглощения архиепископова Феникса, не было. Также архиепископ не называл себя богом, а в ранобе сцена с отражением копья луга значительно дополнена. В веб-версии отсутствует фрагмент с появлением армии и выпилом ее архиепископом, последняя появилась уже после его поражения. Том 4. Веб-главы 74-78. Наказание и разговор с королевой, главы. 74, королева, 75, выговор, 76, сука и подонок, 77, падение ницы, 78, соглашение, ясно, значит, он уже может пойти со мной, куда ты собралась, в замок, куда же еще, королева раскрыла веер и спрятала за ним лицо, приобретя вид удивительно грозный. Мама страшна в гневе. Милти дрожала и пряталась за моей спиной. Я чувствую ее неприязнь. Значит, она вызвана злостью. Собираешься меня казнить? Ни в коем случае. И вот они сама. Ее скрытая веером улыбка разрядила атмосферу. Ну, раз меня во сне не убили, значит, наверное, можно не опасаться. Мне хочется, чтобы вы присутствовали, когда это произойдет. Хо-хо-хо. Что ты задумала? Это сюрприз, который ожидает вас по прибытии в замок. Нам о многом нужно поговорить, но я предпочту ответить на вопросы после, и вот они сама. Кажется, она создала ситуацию, в которой я не смогу отвертеться от похода в замок. Без нее мне свою невиновность не доказать, так что придется последовать за ней. Да и у меня нет причин отказываться. Позволь кое-что спросить. Я предпочла бы ответить уже после визита в замок, но что вы хотели? Это правда, что ты послала Милти в эту страну, зная, что все так обернется? Этот вопрос меня сейчас волнует больше всего. Может статься, что все случившееся подстроила королева, и к тому же, что по приезду в замок всех героев поймают и убьют. Правильно будет сказать, что я рассматривала такую возможность и опасалась ее. Милти, продолжая дрожать, перевела взгляд на мать. Я не рассказывала об этом Милти, но я отправила ее не из-за того, что она хотела повидаться с отцом, а потому, что он сам истерично просил о встрече с ней. У него много навязчивых идей. Он, подонок, хотел встречи. И королева, несмотря на все подозрения, все же позволила ей поехать. Если бы ничего не случилось, то ладно. А если нет, на подобный случай я проинструктировала тень. Проинструктировала, да, о том, что если он попытается убить Милти и обвинить в этом героя щита, то ее надо герою щита и доверить. Королева щелкнула пальцами. Вокруг, откуда ни возьмись, появилась группа теней. Печально слышать. Прошу прощения за причиненные неудобства. Однако благодаря этому мы решили множество проблем. Я не о том, что бы ты делала, если бы Милти все-таки убили, заявил я, тем самым раскрыв свое к ней сочувствие. Сама Милти стояла грустная, опустив глаза. За ней всегда следовали двое телохранителей, они же различными способами помогали вам, и вот они сама. Понятно. Например, один из рыцарей, которые покушались на нее. Одна из теней вдруг превратилась в рыцаря, прямо как в аниме про неуловимого вора, селянин. Другая, в одного из жителей восточной деревни, что помогали нам, торговец из соседней страны. И даже тот чужестранец, что меня благодарил. А ведь если подумать, с чего бы в таком месте появляться людям из соседней страны. Подробности объясню позже. К тому же, как я понимаю, когда над Милти нависла угроза, тени вмешались напрямую. А ведь и правда, тень была с нами и тогда, когда церковь организовала на нас засаду. Когда я думаю об этом сейчас, то понимаю, что тогда ситуация была действительно опасной. Пусть нам с Фирой не был страшен яд теней на стороне церкви трех героев. Мама, ты знала, что меня могли убить. Всего лишь возможность, категорично ответила королева, и Милти повесила голову. Конечно, чего еще ожидать от родителя суки и жены подонка? Ей по определению не положено быть хорошим человеком. И вы называете себя родителями? Я не вправе это оспаривать. Пусть биологически я и ее мать. Оправдываться можно сколько угодно, но ведь это лишь слова. И все же, понимаете ли вы, как отразились на мне долгие годы жизни в качестве королевы этой страны? Ух, ее критикуют, а она совсем не поддается. Могу только сказать, что они с подонком два сапога пара. Но я верила в вас, и вот они сама. Такой ответ вас устроит? Беспринципная. В противном случае я не смогла бы защитить эту страну. Эх, тебе просто нужно, чтобы я пошел с тобой, на Афуме сама, обеспокоенно воскликнула Рафтелия. Я не думаю, что нам позволит отказаться. Придется сходить. С учетом того, что королева помогла с лечением, я не думаю, что она нам враг. Да, я очень хочу, чтобы вы присутствовали при этом. Она явно из тех, кто может помочь, если наши пути совпадут. Я не знаю ее целей, но если она захочет пойти против нас, что ж, придется воспользоваться гневным щитом еще раз. Повозка божественной птицы также находится у меня. Я возвращаю ее вам вместе со всем багажом. Правда, После слов королевы Фира выскочила вперед. «Да, она стоит перед госпиталем, можете убедиться в этом сами. Ура, Мелтян, пошли». «Ага». Фира и Мелти тут же выбежали из палаты, любят же они повозки. Проводив их взглядом, я посмотрел на королеву. Что-то меня немного смущает. Я никак не могу отделаться от чувства, что за ее необоснованной добротой ко мне что-то стоит. Она обратила против себя церковь трех героев, более того, благосклонно отнеслась к демону щита, и хотелось бы узнать почему. А что за этим стоит, об этом я вообще не имею представления. По крайней мере, не верится, что она действует из высоких побуждений, вроде совместного противостояния волнам. Или я еще чего-то не знаю, у меня есть цель, и я ничем не поскуплюсь на пути к ней. Возможно, наши взгляды на вещи отличаются, но я верю, что по отношению к тем двоим разделяю ваши чувства, и вот они сама разделяют мои чувства. Хоть я и не знаю, о ком она, но у меня в голове сразу всплыли их лица. После прихода в этот мир мне пришлось многое узнать, и, по крайней мере, могу с уверенностью сказать, что женщина передо мной думает о том же, о чем и я. Хорошо, пока что я тебе доверюсь. Благодарю, и вот они сама. Получив мое согласие, королева улыбнулась. И даже за этой ее улыбкой чувствовалась сильная воля. Алткри, Мелти, это еще далеко не конец. Что же, а теперь пришла пора заново представиться. Я, королева Милрамарка, Мирилияку Милрамарк, прошу любить и жаловать. Ага, приятно познакомиться. Да уж ничего себе, обронили в ответ герои. Их такое совершенно ошарашило. Герой щита сама, я хотела бы попросить вас сегодня уделить мне немного времени. Зачем? Обсудим за столом. Остальных же героев попрошу ожидать в гостевой. А что насчет Майн? Спросил Матаису, с тревогой глядя на суку, кляп которой по-прежнему не позволял ей говорить. Нам предстоит небольшой разговор о ее нынешнем положении в этой стране. В зависимости от того, как сложатся обстоятельства, будьте готовы к тому, что вам понадобится новый спутник. Эй, ладно, как того пожелала королева, троицу выпроводили из тронного зала. Остались только Рафтелия, Фира, Мелти да я. Уф, с облегчением протянул подонок. Похоже, его сильно беспокоило то, что остальные герои за всем этим наблюдают. Что еще за уф? А, мы еще не договорили. Я не виноват, это все щит. Вот-вот, поддержала сука подонка, едва ее развязали. Раздражает. Мам, этот извращенец меня чуть не изнасиловал. И что с того? Что с того? Мама, он хотел украсть мою невинность. По-твоему, это пустяк? А ты была девственницей? Думаешь, я ничего не знаю? Невинность ты свою потеряла еще. О, так она с самого начала никакой девой непорочной не была? Если подумать, то на момент объявления меня насильником она прикидывалась авантюристкой, а принцессой представилась позже, ведь изнасилование, вернее, попытка изнасилования принцессы, поскольку ее спас герой копья, плохо сказалось бы на ее репутации. В таком случае, видимо, следует считать, что история о спасении героем копья относилась к авантюристке, а принцессу в обществе выставляли совсем другим человеком. В общем, на деле сука и правда той еще стервой оказалась. Зашибись. Как, откуда ты знаешь? Как наивно полагать, будто я не в курсе твоих дел. К тому же, если бы между тобой и героем щита, то есть, и вот они самой, действительно что-то было, от тебя было бы больше проку. Ну и я, конечно, тем более ради процветания этой страны и пальцем о палец не ударю. Оставь надежды уже. О, а тень мне рассказывала, что у вас с Мелти есть шансы. Плохо смотрела. Чего? А настолько неприятно, когда тебя держат за ребенка. Ох уж этот переходный возраст. Как погляжу, надежда еще есть. Что думаете? Мелти ведь будущая королева. Нехорошая ли перспектива, сломить эту страну изнутри своей марионеткой? При таком раскладе я и сам рискую стать твоей куклой. И вообще, больше всего я хочу поскорее убраться из этого мира. Это тоже не проблема. Просто позвольте Мелти родить от вас ребенка, и вот они сама. Допроса суки через рабскую печать не было ввиду отсутствия остальных героев в зале. Думаешь, я простил бы их? Я много думала над тем, как доказать вам их искренность так, чтобы вы это сделали. Искренность это, конечно, неплохо, но то, что происходит сейчас, радует куда больше. Что станет с этой страной, если я перестану быть принцессой? Останется Мелти. Она бесконечно достойнее тебя, страна с ней будет процветать. Ежу понятно, что Мелти королевский престол заслужила куда больше суки. И кажется, что в ходе наших злоключений она заметно выросла. С наместниками проблем не прогнозировалось. Когда случилась первая волна, я была в поездке по дипломатическим делам. Наше же внутреннее я привела в порядок, а страну оставила на человека, которого заслуженно считала своей правой рукой, но, он погиб с волной. Этого человек был в глубоком почете среди полулюдей. Не повезло ему. Так поэтому за главных в стране остались только подонок и прочие ничего не смыслящие в политике шушера. И правда, не могли же в стране жить одни только бестолочи. До сих пор я считал, что на места назначены неопытные кадры, или, в крайнем случае, что им затыкал рот подонок с помощью своей власти. В результате, сообщение об этом поступило ко мне одновременно с новостью о призыве героев. Королева отвесила подонку пощечину. ФГХ. Она вне себя от злости. Наверное, потому, что несмотря на многочисленные проблемы не могла вернуться в страну. А я ведь сказала тебе не препятствовать герою щита. Ты хоть понимаешь, сколько раз мы из-за этого чуть не оказались втянуты в войну? Кхо. И о чем ты думал, когда после окончания второй волны пытался конфисковать рабыню героя щита, которую я с таким трудом ему предоставила? Что? Что она только что сказала? Постой, ты устроила мне встречу с Рафталией, подробности потом, я с ним еще не договорила. Ух, она сейчас совсем бешеная. Из-за твоих личных решений дворяне начали строить заговоры за твоей спиной в надежде взять власть в свои руки. По Шильдвельту прошла волна бунтов, а Шильдфриден начал готовиться к войне. Что-то мне стало немного жаль королеву. Видимо, вдоволь отчитав и избив подонка, королева спустила пар, поскольку затем она вновь повернулась ко мне и прикрыла рот веером. Я хочу рассказать еще многое, но об этом мы поговорим с Иватани самой позже. Нет, спасибо, обойдусь без пересказов эпосов. Это необходимо, потому как Иватани сама тоже послужил причиной многих проблем. Ох, и каких же, интересно. Хотя, лучше не знать. Если честно, я-то тоже не безгрешен. Ну, я в поступках никогда не раскаивался, да и сейчас не намерен. Например, то, как вы спустили монстров на торговца. Хм, тот скандал в таверне. Надо же, сколько интересного она обо мне знает. И кто же замял все это прежде, чем слухи добрались до моего мужа? Мне что, тоже выговор полагается? Спешу огорчить, но я не такой, как он. Нет, я просто хочу, чтобы вы выслушали. Я не считаю, что поступал неправильно. В этом я согласна. Благодаря вашим стараниям у меня получилось выкроить пару минуток на отдых. Глобальных проблем вы не создали. Хмм, как бы там ни было, мои муж и дочь заслуживают куда более серьезного наказания. Прошу вас, герой щита сама, одолжите нам вашу силу. Герой щита сама, пожалуйста, сражайтесь за нашу страну. Сказали тени, имитируя их голоса. Как вам такое? Как мне? Ну, приятно, конечно, что их силой преклонили к земле и заставляют меня умолять, но, приятно, но это не совсем то, чего я хотел. Тогда можете, например, наступить им на головы. О, черт, и как я сам не догадался. На Афуме сама, пропустив слова Рафталии мимо ушей, я принялся втаптывать их головы в пол. Возможно, Рафталия просила меня отказаться и стать в глазах общества показательным героем. Прости, но я не такой, да и не хочу я, чтобы народ ошибочно почитал меня за святого. Ну, с другой стороны, и обыкновенным человека, топчущегося на голове короля, вряд ли назовешь. Я не понимаю Рафталию. Унижение, что они сейчас испытывают, ничто по сравнению с тем, что вытерпел я. Поэтому позволь мне довольствоваться хотя бы этим. Кстати, в итоге она так и не стала меня останавливать. Наверняка и у Рафталии есть к суке претензии. Если подумать обо всех тяготах, которые мы испытали из-за суки и подонка, у нее нет причин вступаться за них. Так что результат предсказуем. Сколько я их давлю и унижаю, а они все не оставляют попыток сопротивления. Через некоторое время подонок все же успокоился, и его отпустили. Что-то он выглядит шокированным, словно изнасилованная девушка, а из глаз его почему-то текут слезы. Прежде всего, вы ведь хотели задать мне какой-то вопрос, я хочу, чтобы ты рассказала мне о ритуале призыва героев и церкви четырех святых, о прошлых легендарных героях и истории этой страны, обо всем твоем вмешательстве в покупку Рафталии и о том, почему ты до последнего скрывалась в тени. У меня еще другие вопросы есть, но интересны в первую очередь эти. Понятно. В таком случае, начну с разговора о легендарных героях. Теперь вернемся к легенде. Когда на мир обрушилась первая волна, Правители всего мира собрались на конференцию, темой которой стал призыв героев. Королева отлучалась в другую страну, представляя на всемирной конференции Милромарк, и на ней же постановили, что стране выпадет шанс призвать их четвертый. Согласно традиции, легендарные герои призываются сильнейшими из стран, и первым должен был стать Фабрей. Сколько героев призовется за раз, неведомо никому, но страна, у которой это получалось, значительно возвышалась в глазах остальных. Однако четверо легендарных героев на призыв не отвечали, и это неудивительно. В ходе расследования выяснилось, что святую реликвию подменили фальшивкой, а что еще важнее, пришло сообщение о том, что Милромарк призвал всех четырех героев сразу. Новость стала неожиданностью даже для самой королевы. Ее страна проигнорировала порядок, определенный всем миром, каким-то образом подменила реликвию и провела ритуал самостоятельно. В результате расследования мне удалось узнать, что всему виной заговор церкви трех героев. Если вы не против, я опущу рассказ обо всех трудностях, с которыми пришлось столкнуться до этого момента. Могу только посочувствовать. Премного благодарна. Так что у них за реликвия была, на первый взгляд, обычный кусок металла. Но как мы ни старались, а определить, что это за металл, не смогли. Другими словами, люди из разных стран собираются вместе, используют реликвию и призывают нас, да. А если бы призыв провалился, реликвией воспользовалась бы другая страна, и так до положительного результата. Но самая главная проблема состоит в том, что призыв четырех священных героев служит еще и церемонией, позволяющей оценить опасность возникшей ситуации. И вы призвали всех четырех за раз, да и это означает, что ситуация предельно серьезная. Раз все настолько серьезно, почему другие страны попросту не напали на Милромарк? Благодаря моим переговорам и не только. Большую роль сыграли и вы, и вот они сама, и остальные герои. С ними нам тоже не помешает кое-что обсудить, только немного позже. А почему церковь трех героев тянула до последнего, чтобы попытаться убить меня? Вы нужны были живым, чтобы не разгорелась война. Возможно, они надеялись, что о вас позаботятся волны. Понятно, даже церковь не верила, что мне хватит упорства выжить, если против меня ополчится весь мир. Или, как вариант, они ждали, пока другие герои станут сильнее. Возможно и так, если меня быстро убить, разгорится война. Возможно, они и опасались, что в таком случае пойдут прахом все их усилия по облапошиванию трех героев. Плохо, так говорить, но герои не слишком думают о последствиях, поэтому церковь сочла, что сможет ими манипулировать. Ну, тут не поспоришь. Они до сих пор не избавились от ощущения, что играют в игру. Они видят зло, которое должно быть наказано, лишь перед собой, да еще и через надетые на глаза розовые очки, и не сомневаются в своих союзниках. Разумеется, мы пытались действовать. Многие страны приглашали героев к себе, особенно вас, и вот они сама. Героям отправляли немало пожертвований, но вы отвергли их все до единого. Чего? Мне этот абсурд не послышался. Вы не можете вспомнить, как от всего отказались. Это произошло на третий день после призыва. А, я попытался вспомнить третий день своего пребывания в этом мире. В ту пору меня как раз обвинили, я был в смятении и слал к чертям всех, кто пытался ко мне приблизиться. Неужели среди них затесались и люди с благими намерениями? Тогда для меня каждый, кто бы ни предложил что-нибудь хорошее, казался обманщиком, что лестью пытался втереться мне в доверие. Отвалите от меня. По-моему, ко мне подходили некоторые, кто вежливо приветствовали и говорили, что понимают, как мне тяжело. Да ладно, получается, своими приказами отвалить я прогнал всех шильдвельдских послов, из-за того, что отвергал окружающих. А-а-а-а-а, я упал на колени и схватился за голову. Вот и меня это озадачило. К тому же следом вы стали приступать законно и доставлять сплошные неудобства. Ух, королева посчитала меня какой-то шпаной. В ее голосе явственно чувствовался укор. Впрочем, благодаря этому мне удалось уладить ситуацию при помощи большого количества заведомо ложной информации. Другие герои создавали проблемы, а я носился по всей стране и как заправский уборщик прибирался за ними. Это и пошатнуло веру жителей страны. Теперь, когда церковь трех героев лишилась остатков влияния, мы обратимся за помощью к церкви четырех святых, чтобы они восстановили доброе имя героя щита в легенде. Что тут сказать, церковь трех героев явно не страдала излишней избирательностью в методах. Идем дальше, с Рафталией Тьфу, С работорговцем меня познакомила тоже ты, вернее сказать, я поручила это тени, ведь я не знаю, что он за человек. Кстати, ведь при нашей первой встрече он сказал слова, которые теперь кажутся мне странными. Был один клиент, который изъявил желание иметь в качестве раба героя, и я подошел к герою сами в том числе потому, что рассматривал такую возможность, но затем передумал. А да, так он сказал на нашей первой встрече. Клиент, который хотел героя-раба. Звучит странно, хотя есть ли в этой стране такие типы, отдельный вопрос. О деталях я наслышана. Вспомните, пожалуйста, и подумайте хорошенько. Разве может кто-нибудь в здравом уме продать раба за какие-то 20 серебряников? Ну, наверное, нет. Если подумать над тем, что он сторговался на цену, которая не вызвала бы подозрений, то наверняка изначально цена раба была повыше. Но подозреваю, что и цену за того вервольфа он назвал не настоящую. По крайней мере, в его шатре все оказалось намного дешевле, чем я того ожидал, побывав в прочих не связанных с работорговлей магазинах. Да уж, вот от кого, а от работорговца такого точно не ожидал. Помогает мне у меня за спиной. В каких бы обстоятельствах мы с Наофуми самой не повстречались, я все равно вам благодарна, с улыбкой сказала Рафтелия. Согласен, что бы там ни творилось за сценой, оно не меняет того факта, что я выкупил Рафтелию из рабства. Если у Рафтели нет темных секретов, то все нормально. А самое главное, не доведись ей встретиться со мной, и она бы, скорее всего, там и умерла. Наверняка тех рабов, включая Рафтелию, продавали на убой. К тому моменту я смог поднакопить денег, а работорговец выставил рабов, от которых хотел избавиться. Ведь я бы что-то заподозрил, если бы мне с порога предложили отличного раба за бесценок. Однако Рафтелия превзошла все ожидания и выросла в товар высшего сорта. Если как следует подумать, работорговец меня очень здорово выручил. Хорошо, следующий вопрос. Что не давало тебе вернуться в страну? Думаю, из прошлых разговоров вы уже поняли. Когда мое терпение практически иссякло, Олд, подонок вдруг попросила встречи с Милти, а я воспользовалась этим шансом и растянула сети. Одновременно я готовилась поймать на горячем церковь трех героев, и благодаря принятым ею мерам победа оказалась за нами. Я не допускала мысли, что в распоряжении церкви трех героев есть дубликат четырех священных орудий. Кстати, вы помните авантюристов, которые пытались навязаться к вам в группу? Ага, это случилось немногим после того, как я пришел в этот мир. Спустя несколько дней обнаружили их обезображенные трупы. Кхе, а еще помните солдата, который просил вас расписаться на его одежде? Если кто-то пропустил этот отрывок в становлении перевода, первоначально парнишка-маг из добровольцев попросил Наофуми расписаться. Да, он попросил, я расписался. Неужели его убили? Парень всего лишь честно выполнял свою работу. Не хочу, чтобы его постиг такой конец. Нет, но одежду с вашей росписью украли. Насколько мне известно, его преследовали каждый день, пока не добились своего. Вот же ж, очень неприятная история. Добавлю напоследок, что, как оказалось, одежду продали на черном рынке за баснословную цену. Надо будет извиниться перед ним при следующей встрече. За тех солдат, что помогали вам, вступилась я, и вот они сама. А, так вот почему их не наказали, а еще несколько дней назад кто-то напал на капитана рыцарского корпуса и убил. Преступника еще не поймали, но мы полагаем, что это... Да уж, Шильдвейль, ты правда те еще радикалы. Один раз я тебе поверю, но в следующий, нет, ни при каких обстоятельствах. Большое вам спасибо, отозвалась королева и снова низко поклонилась в знак признательности. Возможно, я был слишком мягок. Однако, если я буду сомневаться абсолютно во всем, то не смогу двигаться вперед. Я никто не совершенен. Враги героев, не страны, а волны. Если в следующий раз Грасс атакует и застанет сражающиеся друг с другом страны, ей ничего не будет стоить уничтожение всех нас. Нельзя забывать, что на прошлой волне она разом разобралась с тремя героями. Мне незачем наживать себе еще врагов. До сих пор меня атаковали с двух фронтов, но теперь расклад изменится. Одолею волны, смогу вернуться в свой мир. Поэтому теперь я сосредоточусь на подготовке к волнам и битве с Грасс. Честно говоря, это довольно большой шаг вперед. В дипломатическом плане нам ничто не угрожает. Если вы и правда согласны на условия, это решает большую часть проблемы в настоящее время угрозы, пожалуй, нет. К тому же, когда проблемы были, именно вы стали тем героем самой, на которого можно положиться. Я буду действовать в соответствии со своей клятвой вам, и вот они сама, и поэтому надеюсь на сотрудничество. Ты полагаешься на меня во всем, но остальных героев не накажешь, верно? В конце концов, наказание 4 героев только добавит критики в адрес нашего государства, к тому же, распространяя идею о вашем объединении, чтобы одолеть церковь 3 героев, наказать их будет трудно. Понятно, какая досада. Я-то надеялся, что ребята на своей шкуре ад прочувствуют. Но что ж, получит свое в другой раз, уж я прослежу. Нам еще многое нужно обсудить, но на сегодня, пожалуй, достаточно. Вы не могли бы сохранить наш разговор в тайне от других героев? Они все еще дети. Ты будешь моим другом даже после того, как мы расстанемся. Ага, я навсегда останусь твоим другом, Фиротян. Это все, конечно, трогательно, но прощание не рановато ли, если мы сегодня из замка уезжать не собираемся? Да и с королевой мы ни о каких встречах не договаривались. Но вслух я этого не скажу, так их дружба станет только крепче. Они обе обзавелись верными друзьями. Глядя на их разговор, Рафтелия взяла меня за руку. Я молча сжал ее ладонь в ответ. Примечание: мошенник. Виндфлашер, ветряной проявитель. Том 5, Ранобэ версия. Пролог. Повышение класса. Я сейчас в церкви, в которой стоят песочные часы эпохи драконов Милромарка. Стоят они в самом центре, огромные и красные. В который раз уже замечаю, это место кажется таким величественным, даже немного давит. Я тоже так думаю, Наофуми сама. Красный песочек так красиво сыпется. Меня зовут Иватани Наофуми. Когда-то я был японским студентом Атаку. Однажды без задней мысли пошел в библиотеку, прочел там книгу под названием «Сказание о 4 священных орудиях» и очнулся, когда меня уже призвало в другой мир героем щита. Как мне рассказали, этому миру грозит гибель от волн бедствия, местных катастроф. Беда в том, что периодически в этот мир приходят армии монстров и нападают на людей. Меня попросили сражаться против этих волн и победить. Поначалу я был на 7-м небе от счастья и думал, что попал в сказку, но одна женщина, старшая принцесса этого государства, которую теперь официально зовут Сукой, запятнала мое имя бредовым обвинением в изнасиловании. Из-за этого на меня начались гонения, с таким человеком никто не хотел иметь общих дел. Вернее, как потом выяснилось, это я так думал, а на самом деле все обстояло несколько иначе. В результате, о чем, впрочем, расскажу чуть позже, я хоть и стал сильнее 3 остальных героев, но много времени потратил впустую. К тому же, ситуация сложилась совершенно абсурдная. От меня требовали сражаться, но никакой поддержки не оказывали. И тем не менее, я смог выжить и даже худо-бедно проявить себя. Почти выстоял против врага, который оказался не по зубам другим героям, но как только все стало налаживаться, меня снова обвинили ни за что. В Милромарке, стране, в которую меня призвали, царит матриархат и принцип главенства людей. Бразды правления страны наследуются по женской линии. И так получилось, что меня обвинили в похищении Милти, первой наследницы престола. Милти – младшая сестра Суки. Храбрая и очень упрямая сестра. Она заслужила доверие королевы, своей матери, и оказалась в очереди на престол перед Сукой. Чтобы избавиться от обвинения и доказать мою невиновность, нам пришлось встретиться с королевой, матерью Милти. Меня оправдали. Оказалось, что злодеем во всей этой истории оказалась церковь 3 героев, государственная религия Милромарка. Они почитают 3 священных оружия, и, соответственно, их героев, 4-е же у них не в чести, а герой его – враг. И в немилости оказался щит, а значит и я. То есть причина гонений на меня оказалась религиозной, а обвинения в изнасиловании не имели к ним никакого отношения. А религия, в свою очередь, возникла из-за затяжных войн Милромарка с королевством полулюдей. Полулюдьми называют людей-полукровок, они похожи на людей, но взяли что-то от животных, уши, хвост или что-то еще. Возникает закономерный вопрос, а при чем здесь вообще я? Выяснилось, что страна полулюдей поклоняется герою щита. Короче говоря, меня ненавидели просто из-за религиозных разногласий. Даже сейчас это кажется полным бредом. Но поскольку в конце концов глава церкви 3 героев, архиепископ, стоявший за всеми этими событиями, оказался убит, дело понемногу близилось к завершению. Чтобы одолеть архиепископа, я использовал проклятый гневный щит и его навык Blood Sacrifice. Отдача от этого навыка сильно ранила меня, но враг оказался повержен. Я же поплатился понижением характеристик из-за павшего на меня проклятия. Доказанная невиновность наконец-то поставила меня на одну ступень с остальными героями. Решением королевы государственной религии этой страны отныне станет церковь четырех святых. Ох, похоже, твоего ума хватало только на то, чтобы мешать на Афумисами, и правда. Ну а сама королева Милромарка в это время пытала льдом своего регента, которого нынче официально зовут подонком. Во время отсутствия королевы он вел себя как вздумается и гнобил меня по-всякому. В качестве наказания королева дала ему новое имя и лишила места в обществе. Ну а-а-а-о, я смотрел на подонка, по шею закованного в ледяную глыбу. Его горящий яростью взгляд обращен не к королеве, а ко мне. Радости при виде досады подонка не возникало. Из чего я вообще должен лицезреть этого типа? Подонка, невольного пособника заговора с похищением Милти, наказывала королева, призвавшая меня страны. Как я слышал, он не имел никакого отношения к тому, что натворила церковь трех героев. Так казалось бы, что мешает просто изгнать его из страны. Но покинув ее, он явно не будет заниматься ничем толковым. Суку, к слову, за ее преступление тоже лишили титула и имени, а в среде авантюристов она теперь известна как стерва. К тому же сука вела роскошную жизнь за счет государственной казны, и теперь ей придется вернуть растраченное. Что же до королевы, при поверхностном знакомстве она кажется порядочным человеком. Сейчас, когда над миром нависла угроза, она выступила против дискриминации полулюдей, которую долгое время поддерживали политикой Милромарка, и попросила помощи у героя щита, врага государства. Как я понимаю, средств на это она жалеть не намерена. Она часто прикрывает рот веером и, судя по ее внешнему виду, рожала очень рано, настолько она молода и красива, что не дашь и 30. Невольно удивляешься тому, что у нее есть аж две дочери. ГННН, закованный по шею в лед, подонок продолжал сверлить меня недобрым взглядом. Сам виноват. Вот твое наказание за то, что призвал меня по собственной прихоти, а потом и шагу не давал ступить. Я решил поторопить королеву. Может, хватит пока, дашь нам уже класс повысить? Выбросив из головы мысли о наших злоключениях до возвращения моего доброго имени, я вновь задумался над самой главной на тот момент проблемой. В этом мире, как в какой-нибудь игре, существует понятие уровня. Победа над так называемыми монстрами приносит опыт, отчего растет уровень, а он, в свою очередь, увеличивает характеристики, которые делают тебя сильнее, а затем с помощью новообретенной силы можно сражаться против более опасных монстров. Забавный мир, на попытке обрести силу отвечает ростом тех же характеристик, но тут есть загвоздка. Силы героя щита, вернее, того щита, который оказался у меня сразу после призыва, не хватает для нанесения противнику хоть какого-то вреда. Вместо этого легендарный щит дает мне прочную защиту и множество других интересных способностей. Но то, что я не могу побеждать противников, значит также и неспособность сражаться в одиночку. Именно поэтому невозможность найти друзей после начала гонений ударила по мне сильнее всего. Фух, да, пожалуй, наконец-то закончили, устало проговорила Рафтелия. Рафтелия, девочка-рабыня, которую мне пришлось купить из-за отсутствия друзей в качестве хоть какого-то средства атаки. И она получеловек, то есть из тех, кого в этой стране так ненавидит. У нее уши и хвост, как у тануки, если я правильно помню, такая раса называется енотообразной. Когда я купил ее, она была совсем ребенком, но полулюди быстро растут с набором уровней, в том числе и физически, до состояния, удобного для битв. Поэтому сейчас она выглядит лет на 18, да и выросла красавицей. Когда в этот мир пришла самая первая волна, она лишилась и семьи, и родной деревни. Теперь я и воспитываю ее, и заменяю ей родителей. Доверяю этой девочке, как своей дочери. Ну, на пытки подонка я всегда рад посмотреть. Я с вызовом ухмыльнулся его голове, торчащей из ледяной глыбы. На Афуме сама, гха, щите, молчать. Подонка заткнула королева, а меня осекла Рафтелия. Я, конечно, и сам все понимаю, но Рафтелия, девушка серьезная. Вот и сейчас она взяла на себя роль тормозного механизма, следящего, чтобы я не наворотил чего. Господин Самаа, вы еще не все ее, уже почти. Теперь это Фира. Сейчас она выглядит голубоглазой златовласой девочкой-ангелочкой с крылышками на спине, привлекающей внимание непослушной прядью на макушке. Можно сказать, она тоже мой верный друг. С чего бы начать? Что такое? Начну с того, что я купил лотерейное яйцо монстра, чтобы обзавестись питомцем. Из яйца вылупился филариал, похожий на птицу монстр. Таких запрягают в повозки, но похоже, что когда их выращивают герои, они растут как-то по-особому. Так что монстр научился принимать форму девочки-ангелочка. В человеческой форме она похожа на десятилетнюю девочку, но на самом деле это все-таки птицеподобный монстр. И настоящий ее облик – королева филариалов. Она крепкий боец и в атаке превосходит всех нас, но, будучи птицей, много шумит. Во время путешествий, которыми мы ночуем в поле, и она, как правило, просыпается первой. За время последнего инцидента Фира успела крепко подружиться с принцессой Милти, примкнувшей к нам. У нее легкий характер и, время от времени, острый язык. Если бы она не говорила лишнего, была бы даже миленькой. Опять вы о чем-то нехорошем думаете. Есть немного. У них с Рафталией очень чуткий нюх на моменты, когда я думаю о них что-то плохое. Ну, такие у меня друзья. Так вот, ответ на вопрос, что я делаю у песочных часов эпохи драконов, связан с уровнями, о которых я только что рассказал. И Рафталия, и Фира дошли до предельного, 40-го уровня. Чтобы двигаться дальше, им нужно пройти через церемонию под названием повышение класса. В этой стране она проводится у песочных часов эпохи драконов. Кроме того, часы показывают, когда придет следующая волна. Когда мы попытались повысить класс в первый раз, нам помешал подонок. Меня-то это прямо коснуться не могло, но Рафталия и Фира без повышения класса расти не могут. Когда все закончилось, и я рассказал эту историю королеве, она приказала привести подонка и хорошенько расспросила его. Тот пытался отговориться и сознался только тогда, когда его заковали в лед. Пусть и нехорошо так думать, но меня это рассмешило. После всех мучений, что он причинил мне за последние несколько месяцев, могу я хоть посмеяться над ним. Пусть даже другие люди и сочтут меня омерзительным типом. Кстати, а где монашка, которая тут была? В прошлый раз меня на входе встречала вредная раздражающая монашка, но сегодня вместо нее были солдаты. Она принимала участие в решающей битве на стороне архиепископа, уже арестована. Ясно, поймали, значит. Ничего кроме страдай по этому поводу сказать не могу. Ну так что, как можно повысить класс? Для начала сообщите, кто собирается повышать класс. Еще совсем недавно я и не думал, что девочки смогут повысить класс здесь, и понятия не имею, как это происходит. Раньше я собирался ехать в страны полулюдей, Шильдвельт или Шильдфриден, а теперь получается, что из-за вмешательства в дело о похищении Милти мы можем повысить класс прямо тут. Как бы там ни было, после слов королевы я посмотрел на тех, кто хотел повысить класс на Рафталию и Фира. Я хочу первое, заявила Фира, вытянув руку. Я перевел взгляд на Рафталию, та согласно кивнула. Хорошо, тогда пусть сначала класс повысит Фира. Ура! Фира бодро зашагала вперед. Теперь расслабься, прикоснись к часам и сконцентрируйся. Так, Фира обратилась монстром и осторожно притронулась к часам. По песку вокруг пальца пробежала волна, и он засветился. Фантастика! Что ж, приступим к повышению класса. По команде королевы солдаты обступили часы и плеснули какой-то жидкостью на магические диаграммы на полу. А, я что-то слышу. Сосредоточься. Ладно. Фира медленно закрыла глаза и раскинула руки в стороны. Часы слабо засветились, и свет сошел к диаграммам на полу. Стоявшую в центре Фира начала окутывать сияние. А теперь выбери свое будущее. А, я что-то вижу, тихо сказала Фира с закрытыми глазами. И тут у меня перед глазами появилась иконка со схематичным изображением Фира, а вслед за ним и то, что в играх называется ветвями развития. Она, ваш монстр, и вот они сама, тогда выбирайте вы. Как я уже говорил, на самом деле Фира – монстр. На прирученного монстра наносится магический рисунок, печать монстра, который причиняет монстру боль и страдания, если тот не выполняет приказов. Ее жизнь в моих руках, и право повышать класс, тоже. А, значит, и так можно? Перед моими глазами высветились всевозможные пути развития филариала. Но я, Фира должна выбрать сама, это решать не мне. Я нажал на отмену. Сразу же появилось окошко с вопросом разрешить монстру выбрать самому, и я согласился на его предложение. Ух, сколько всего появилось. Что же выбрать? С совершенно круглыми глазами Фира самозабвенно занялась выбором своего будущего. Конечно, я мог решить за нее, но пусть уж сама разбирается, как ей жить. А, да, надо и Рафталии сказать. Рафталия, я уже говорил об этом, Фира, но выбирать ты будешь сама, чтобы я мог со спокойной душой оставить тебя здесь, когда вернусь в свой мир после волн. Ладно, но я согласна на любое будущее, которое бы вы не выбрали для меня, на Афуме сама. Нет, хорошо. Рафтелия с недовольным видом кивнула. Меньше всего мне хочется, чтобы она сожалела о выборе, сделанном мною для своей выгоды. Я доверяю ей, именно поэтому хочу, чтобы это решение она приняла сама. Итак, что же выберет Фира? Но стоило мне задать себе этот вопрос, как хохолок на голове Фира, в человеческой форме непослушная прядь, начал светиться. А затем ярко вспыхнул. На секунду меня ослепило. Проморгавшись, я посмотрел на Фира. Ее внешность не сильно изменилась. Однако перья ее хохолка стали чуть красивее. Теперь они похожи на небольшую корону, что ли? Похоже, повышение класса прошло успешно. Ну-ка, я открыл статус Фира. И действительно, звездочка рядом с цифрой ее уровня пропала. Звездочка – индикатор того, что дальше повышать уровень нельзя. И раз ее нет, значит, потолок уровня оказался значительно выше прежнего. Я посмотрел внимательнее и увидел, что все характеристики Фира увеличились в среднем вдвое. Вот ты какое, повышение класса, ХМ впечатляет. Характеристики Фира и без того были хороши, а теперь она стала еще сильнее. Теперь ее характеристики наравне с АМ стоп, в среднем даже выше моих. Естественно, я сравниваю с характеристиками до проклятия. Я превосхожу ее только по защите. Что-то я не смогла выбрать, пробормотала Фира. Она снова стала человеком и подошла ко мне. Причем с таким видом, словно в любой момент может расплакаться. Почему? Я хотела научиться плеваться ядом, но тут вылез какой-то вариант, которого сначала даже не было, и сам выбрался. Есть у Фира такая слабость, в свое время она сражалась с сильным монстром, плевавшимся ядом, и с тех пор питает к этой способности романтические чувства. Не волнуйся, может, ядом ты и не плюешься, но язычок у тебя все равно острый. Я видел, у тебя прядь светилась. Не расстраивайся, Фира, может, научишься плеваться позже, когда станешь сильнее, подбодрила поникшую девочку Рафтелия. Правда, тогда я буду трудиться. Теперь ты, Рафтелия. Есть. Теперь и Рафтелия, вслед за Фира, коснулась часов. Солдаты снова налили чего-то на диаграммы, те снова засветились. У меня перед глазами появилась еще одна иконка. Так, сейчас нажму отмену И. Но тут, непослушная прядь на голове Фира разделилась надвое, и одна половина полетела мне в глаза. А, что за, Фира, это не я, не ты, говоришь. Выходит, это Ахоги обрело самостоятельность и что-то делает по своей воле. Рафтелия смотрела на меня широко раскрытыми глазами. На Афуме сама, прядь рассеялась у меня перед глазами, а затем среди вариантов развития Рафтелии появился новый, которого раньше не было, и выбрался самостоятельно. «Кья!» — воскликнула Рафтелия. Ее окутал свет, а затем и начавший подниматься дым. Это повышение отличается от случая с Фира. Когда дым рассеялся, из него показалась кашляющая Рафтелия. «Ты в порядке?» «Да-да, в порядке, но...» «Что произошло?» Я с опаской заглянул в статус Рафтелии. Так же, как и у Фира, звездочка пропала, а характеристики выросли вдвое. Что случилось, я и сама не знаю. Оно само выбралось, у меня было очень плохое предчувствие, но, похоже, проблем не возникло. Ясно, хорошо, если так, что она там себе думает, если за нас решает, как повышать класс. О ком вы говорите? Ту прядь, что торчит из головы Фира, ей дала Фитория. Так, кстати, а ведь правда, в ходе инцидента с похищением Милти мы встретились с легендарной и очень сильной королевой филариалов. Тогда она научила Фира сражаться и подарила ей эту прядь. К тому же она усилила мою броню взамен на мое обещание наладить отношения с другими героями, пригрозив, что убьет нас всех, если я не справлюсь. Что это значит? ХМ, что-то у королевы глаза заблестели. Я объяснил ей, что произошло. Так вот оно что, мне бы тоже очень хотелось встретиться с королевой филариалов. Да я не про то. Королева хорошо разбирается в героях, а судя по рассказам Милти, она еще и много путешествует по святым местам. Это у нее развлечение такое, в легендах копаться, а у дочери ее, Милти, необычайный интерес к филариалам. Яблочко от яблони, как говорится. Хотя стоп, мне сейчас не об этом надо думать. Ну так что, как самочувствие? Такое чувство, будто мое тело наполнилось силой. Ясно, это хорошо, но, перо королевы филариалов, я не знаю, что за силы таятся в нем, но... С некоторым сожалением протянула королева. Если я правильно помню, При наличии поблизости определенных материалов, во время повышения класса могут произойти некоторые изменения. Похоже, нам остается лишь молиться о том, чтобы они были во благо. Ага, насколько выросли ваши характеристики? Они выросли вдвое. Вдвое, изумилась королева. Обычно они повышаются не так сильно, видимо. Надо думать, это из-за вмешательства пера королевы Филариалов. А резкое усиление это, конечно, приятно, но обычно считается хорошим результатом, если хотя бы одна статья повышается в полтора раза. Другими словами, вы стали сильнее во всех отношениях, характеристики бывают самые разные. Здоровье, мана, дух, сила атаки, защиты, ловкость, выносливость. Есть и много других, эти, самые основные. Ах, да, у Рафталии Фира ведь нет духа. Скорее всего, он есть только у героев. А статьями королева называет как раз эти параметры. Например, повышение силы атаки в полтора раза. О, так вот оно что. Нам повезло, выходит. Однако мои спутницы выглядели неуверенно. И я отчасти понимаю их чувства. Похожие на игровую систему повышение класса хорошо как раз тем, что позволяет сделать выбор. Ну не отчаивайтесь. У что-то мне грустно стало. И мне. В таком случае не хотите ли изменить выбор? Предложила королева. Изменить? Разве это возможно? Обычно мы так делаем с преступниками, но это возможно и для вас. Разве такое можно отмотать назад? Я всегда считал, что это нечто вроде смены профессии в онлайн-играх, а там это обычно необратимо. Если мы проведем сброс уровня, то повысить класс можно будет заново, и все начнется с чистого листа. В этом случае ваш уровень снова станет первым. Ух, сурово. И Рафтали, и Фира восстанавливаться с первого уровня будет непросто. А уж если вспомнить о грядущей волне, мы и без того много времени потратили на бессмысленные сражения. С другой стороны, в этом мире что, и правда есть такое наказание, хотя в мире, похожем на игру, оно действительно может быть. Неприятное наказание. Стараешься, работаешь, и все в одночасье исчезает. Но все же что будем делать? Я хочу поменять яд, хочу плеваться ядом. Промолчу о том, что ты и без того им отлично плюешься. Бесполезно, это ведь из-за пера на твоей голове происходит. Все закончится тем же самым. Что насчет тебя, Рафталия? Я сама толком не определилась, к тому же хочу стать как можно сильнее, так что меня все устраивает. Они и правда стали куда сильнее, чем после обычного повышения класса. Характеристики Рафталии тоже обогнали мои. Ясно, тогда возвращаемся в замок. Да, но яд, ты и так им плюешься. Вот так и закончилось это необычное повышение класса. Подонок остался у песочных часов, а мы вернулись в замок. Том 5 Ранобэ версия. Глава 1. Спутники героев. Когда повозка вернулась в замок, он был уже готов к банкету. Что за праздник, организованный в честь героев, чье вмешательство привело к благополучному разрешению конфликта, включая вас, и вот они сама. Пирушка в честь возвращения моего доброго имени и попутного решения проблем страны. В главном зале стоят столы с роскошной едой. Празднество намечается даже масштабнее, чем то, что закончилось дракой с Матеису. Как же долго, сколько же времени ушло у меня на доказательство отсутствия вины. Пока я соображал, к королеве с докладом подошел солдат. Выслушав его, она схватилась за голову. Что-то случилось. Я был озадачен и смотрел из-под лобья. Да, королева протяжно вздохнула и объяснила. Прямо перед званым ужином сука пришла на кухню и предложила отнести еду для меня на стол. Сказала, что раскаивается, и таким образом пытается загладить свою вину. Кое-как уломав отдать ей мою еду, она пошла с ней в зал. Но королева следила за ней и издала специальный указ на случай, если сука снова попытается что-то выкинуть. Под него-то этот случай и попал. Суку заставили продегустировать еду. И каков результат? Ее увезли в больницу. А ведь прошло лишь несколько часов после того, как ее наказали, она совсем дурная. Я, благодаря силе щита, устойчив к ядам, но отравленная есть все равно не хотелось бы. Слово «раскаяние» в ее лексиконе отсутствует. И вообще, это же покушение на жизнь. За такое судить надо. Ее накажут? Разумеется, накажут. Будут мучить, пока не смирится. ХМ, да, логично, если она не раскаивается. Хорошо еще, что нам удалось ее поймать. Если бы вы пострадали из-за ее действий, я растеряла бы в ваших глазах все доверие, завоеванное таким трудом. Ну, я предполагал, что она так поступит. Она не производит впечатления раскаявшегося человека. Вот упрямое такое упорство достойно награды. Даже не знаю, что заставляет ее использовать подобные методы. Конечно, можно было бы разозлиться, но королева предотвратила несчастный случай, и я ей признателен. Продолжай следить за ней. Если со мной что-то случится, я тут же забуду о нашем договоре. Все-таки она помогла. Попробую ей довериться, и хотелось бы, чтобы она мое доверие оправдала. Естественно, я буду предотвращать нападение. Если вам хоть что-то понадобится от Милромарка, просто дайте знать. Как говорила королева, рядом с сукой и подонком постоянно есть несколько надсмотрщиков. Так ты следишь за подонком, даже пока он закован в лед, разумеется. Я буду требовать докладов о действиях суки и подонка до тех пор, пока они не начнут вести себя с вами разумно. Понял. Затем королева, заметив, что гостей собралось уже достаточно, объявила на весь зал: «Я, Мирилияку Милромарк, премного благодарна всем, кто внес свой вклад в благополучный исход проблемы недавнего времени. Прошу вас сполна насладиться пиром». Раздались аплодисменты всех собравшихся. На прошлом такого и близко не было. Ух ты! Фира переводила горящий взгляд с одного блюда на другое. В этот раз зал разделили на две половины. На одной гостей усадили за столики, как в ресторане, а на другой организовали шведский стол. Все важные люди ужинали на роскошной ресторанной половине. Те, кому еды показалось мало, могли присоединиться к шведскому столу. Нас проводили за стол, и мы аж облизнулись при виде принесенной еды. Трудно поверить, что прошлый раз мы ели чуть ли не тайком в самом углу зала. Как доешь здесь, можешь уйти есть вон ту еду. Правда, правила такие. Ешь сколько хочешь, но остаешься в человеческой форме. Хорошо, доев деликатесы, Фира весело поскакала к шведскому столу в поисках других блюд. Фира, как всегда, делает упор на количество, а не качество. Хотя, все равно ценит вкус блюд. Напоминает мне Рафтелию в былые времена. Я невольно перевел на нее взгляд. «Че, что такое?» – спросила Рафтелия, смущенная моим вниманием. «Тебе, небось, тоже не хватило?» Можешь к ней присоединиться. Я уже не ем столько. Желудок испортишь. Позади много тяжелых битв. Тебе надо восстанавливаться. Эх, Рафтелия глубоко вздохнула. Да что с ней такое? Какие вам девушки нравятся? На Афуме сама. А, неожиданно. Впрочем, не то чтобы у меня была любимая девушка. И вообще, не поднимай эту тему. Мне сука вспоминается. Это но ведь вас в вашем мире наверняка ждет любимая. А чем это ты? Нет такой. Я хочу вернуться в свой мир вовсе не поэтому, что ты там вообще думаешь. Я хочу вернуться по той простой причине, что ненавижу этот мир. Здесь меня обвиняют невесть в чем, заставляют сражаться против моей воли, а рыцари, которые должны быть моими союзниками, стреляют в меня магией. О том, чтобы остаться тут насовсем, не может быть и речи. Эх, Рафтелия снова глубоко вздохнула. Не знаю, к чему это ты, но я хочу обратно просто потому, что хочу. Когда все закончится, я без колебаний вернусь домой. И если мне нужна причина. И тут я вспомнил, что поначалу подумывал, что неплохо бы здесь поселиться. Домой захотелось уже после предательства суки. Как я и предполагал, от этих воспоминаний вернуться захотелось еще больше. Герой щита сама. Я повернулся на голос и увидел, что к нам идут знакомые ребята-добровольцы. Они вызвались помочь во время прошлой волны. Мы так рады видеть вас целым и невредимым. И я тоже рад, что вы в порядке. Так точно. Солдаты бодро кивнули. Один даже покраснел, наверняка он поклоняется церкви четырех святых или щита. До встречи. Есть. Пока я с ними разговаривал, в зал вошли остальные герои. Первым со своими спутниками объявился Амакирен, герой меча. Рен старается казаться крутым и одевается в черное. На первый взгляд он кажется невозмутимым мечником, но ему только 16, среди героев он самый юный. Кратко переговорив со спутниками, он отошел и сел в одиночестве, видимо, хочет оказаться от них подальше. Следующий, Кавасуми Цуки, герой лука. Мне он своим режущим глаз благородством напоминает известного дворянина из мита, который путешествовал и менял мир к лучшему. Он пользуется властью героя лука, чтобы служить справедливости. Эта самая справедливость у него выражается раза в два сильнее, чем у других. Он может показаться еще младше Рина, но на самом деле ему 17. Волосы у него от природы непослушные, взгляд добрый, и поэтому он легко располагает к себе других, наверное. По-моему, Так должен выглядеть не слишком удачливый по жизни мальчик, играющий на фортепиано. Однако гипертрофированное чувство справедливости мешает ему прислушаться к словам других людей. Не характерная для его внешности черта или нет, так уж вышло, что больше я о нем ничего и не знаю. А вот Матеису не видно. Пошел проведать суку в больнице, так вот, последний и единственный отсутствующий, Китамура Матеису, герой копья. Ему 21 год, вроде как, сука, его спутница, и до самого моего оправдания он вел себя, как вздумается. Среди нас он самый симпатичный. Меня этот факт удручает, но приходится признать, он феминист, то есть очень любит девушек, не слушает никого, а когда за меня объявили награду, он ни минуты не сомневался в правдивости описания события и упорно преследовал меня, считая преступником. Забота о друзьях, только звучит здорово, а на деле ее можно истолковать и как характеристику придурка, который абсолютно в них не сомневается. Потому-то он до самого последнего момента не мог понять, где в этой стране настоящее зло. Итак, все эти герои попали сюда из других Японий, параллельных моей, но все они в свое время играли в игры со схожим мироустройством. В сказании о четырех священных орудиях их описывали следующим образом. Герой меча всегда на передовой, герой копья заботится о друзьях, а герой лука – посланник справедливости. В истории они смотрятся круто, но на самом деле все они – весьма неприятные люди. «Матеису не придет?» – спросил я у королевы. «Нет, отправился в больницу, беспокоился о состоянии моей дочери. Он понадобится, поэтому мы как раз пытаемся вызвать его сюда». А как? Королева пошла поприветствовать Рина и Цуки. Затем какое-то время продолжалась трапеза с перерывами на выступления певцов и танцоров. Вот только вечер, конечно, роскошный, но я начал замечать, что состав участников сильно отличается от прошлого раза. Знати пришло на удивление мало, а авантюристов и солдат, наоборот, порядочно. Еще здесь много людей, по которым заметно иностранное происхождение. Иногда они на меня поглядывают. Наконец, королева подвела Рина и Цуки ко мне, а затем направилась к сцене. Что такое? Что она собирается делать? Она сказала, что хочет, чтобы мы собрались вместе. Зачем? Да и Матеису нет. А он ушел в больницу, беспокоился о здоровье одной бабы, которая пыталась меня отравить. Отравить? Понимаешь, о ком я? Да. Так это правда, а это, случайно, была не королева, тогда она была рядом со мной, а вот эту девицу заставили попробовать еду, что она собиралась мне нести. Понятно. Тут королева повернулась к нам и поинтересовалась. Итак, герои, как вам банкет? Неплохо. Да, чувствуется, что мы его заслужили. Меня оправдали, и я теперь спокоен. Это самое главное. Я вновь подумал, что мне, наконец, воздалось за мучение. Королева покивала, а затем сложила веер и громко провозгласила. Причиной инцидента послужили жители нашей страны, и он доставил вам, герои, множество неудобств. Поэтому мы хотим возместить ущерб. Что, возместить? По всей видимости, уже скоро в водах нашей страны на острове Кальмира произойдет оживление. Мы хотим, чтобы герои воспользовались им и приняли участие. В каком острове? Что еще за оживление? Серьезно? Возбужденно воскликнул Рен и подался вперед. Что это такое? Неужели бонусная зона? Ицуки тоже встрепенулся и подался вперед вслед за Реном. Да что это? Что там произойдет? Я в этом мире не разбираюсь. Объясните мне уже. Поскольку Иватани сама не понимает, о чем речь, я объясню. Оживление – чудесное событие, происходящее раз в декаду. Оно заключается в том, что количество очков опыта, полученного на определенной территории, значительно увеличивается. Кратко перескажу объяснение королевы. Остров Кальмира известен как курорт, но в то же самое время в некоторых его местах обитает множество монстров. Это место славится тем, что иногда туда приходят авантюристы, желающие набрать уровни. Особенно большая толпа приходит во время оживления, которое происходит раз в 10 лет. Именно это и станет компенсацией за то, что героям мешали набирать уровни. Разумеется, расходы на дорогу и проживание мы берем на себя. Прошу вас принять участие.